Глава 7. Кофе, гренки из белого хлеба, сверху аккуратно яйца. Макмальден откинулся на спинку кресла и выдернул из усов Мэрит. «Мерфи, за кого ты меня держишь? Черт бы тебя подрал. За официанта? Ладно, тогда просто чашку кофе и пончик». «Нет, у нас тут никакой жратвы». Он вытянул руку над брюхом и запихал сигаретный фильтр в дырявую макушку керамической собачки. Затем размяк в кресле и сцепил пальцы на огромном податливом куполе, который начинался на груди, а заканчивался ниже пояса. И ни тени смущения, ни малейшего желания хоть чуть-чуть замаскировать этакую красоту. Да, конечно, его предупреждали о вреде избытка холестерина, о высокой вероятности инфаркта. Он даже отказался от некоторых пустяков, вроде пастрами и яичного рулета. Но мак обожает свое чрево и невероятно им гордится. Хоть миллион лет ему тверди, нельзя же так, он ни за что не повернется спиной к своему животу. Что, даже пончиков нет? Мак отрицательно покачал головой и потянулся за другой сигаретой. «Да ты меня, наверное, разыгрываешь. Такое огромное здание, битком набитое легавыми. Неужели ни одного пончика?» «Знал бы ты, Мерфи, как мне осточертели эти тошнотики из-за маски. Я тут завтраками не кормлю. Я хочу только задать тебе несколько вопросов, вытерпеть несколько идиотских шуток, а еще, если повезет, услышать от тебя пару-тройку связных ответов, а потом дать пинка в зад, и чтобы духу-то его не было у меня в кабинете. Вот после этого можешь куда-нибудь пойти и заказать завтрак». Он таращил на меня зенки точь-в-точь, как охотничья такса на хозяина, когда тот приказывает лезть под шкаф за комнатной туфлей. «Ну, что скажешь, будешь со мной играть?» Было поздно. Самое меньшее 10:30 утра. С момента падения несостоявшегося убийцы Эмили на Чендлер-авеню прошло 5 или 6 часов. Когда появились фараоны, я все еще торчал на крыше, успел докурить лаки до середины, мне велели спуститься, и я глянул на физиономию киллера «Черная стрела». Этого супчика я видел на фотке в доме 771 по Санта-Сена. Он пожимал руку президенту Линдерману. Выслушав мои объяснения, легаши пожелали узнать, не соглашусь ли я проехать с ними в управление и отведать кофейку нового сорта. Ну, я, конечно, знал, что кофе у них не вкуснее верблюжьей слюны. Они просто изображали вежливость. В здании управления полиции Сан-Франциско меня тактично усадили в кресло и предложили подождать. А чтобы я не скучал, сунули в руки кипу иллюстрированных журналов. Среди них попались совсем свеженькие, ну, всего-навсего 2-летней давности. Уж лучше бы дымить позволили. Ну, правда, в приемной был телевизор, явно с дешевой распродажи лежалого товара. Я предпринял попытку выйти и отравиться никотином, но сержант, которому поручили за мной приглядывать, почему-то не одобрил эту идею. Чёртовы некурящие! Горе, телевизор истязал меня целую вечность. В чистилище за тот же срок и под той же пыткой я бы, наверное, искупил все свои грехи. Наконец меня проводили в кабинет Макмальдона. Когда сержант затворял дверь, в моей клешне пряталась полувыкуренная сигаретка. В комнате были еще двое мужчин, оба в добротных костюмах, они стояли в углах. Численное превосходство неприятеля всегда меня настраивало на агрессивный лад. Как выяснилось, все это утро Мак расследовал убийство. И сейчас расследует, хотя уже почти 11 утра и давно пора баиньки. Он всегда меня допрашивал, когда я во что-нибудь влипал. Видно, ему очень нравилось пугать меня небом в клетку. Но на сей раз он был слишком квелым, чтобы ловить кайф от подобных шуточек. Мак облокотился о стол и подался вперед. «Ладно, давай забудем про завтрак и еще разок повторим. Начни с самого начала, только ради бога не вдавайся в лишние детали. Я уже давно должен валяться в койке и видеть во сне яичный рулет. Я целиком повторил свою историю, умолчав лишь о сущих пустяках, таких как Фицпатрик, Меллой, таинственный звонок по видеофону и увеселительная прогулка в дом 771 на улице Санта-Сена. Но мой взгляд на события, по всей видимости, не удовлетворил Мака. Когда я закончил, он раздраженно скривился. Двое в костюмах не шевелились. — И это все твои приключения? — Угу. — Ты уверен? — Абсолютно. Мак снова закурил. Я опустил глаза и увидел, что уже второй длинный окурок провалился в керамическую собачку. Бедняга Мак. Жалкий раб привычки к никотину. Ты знаком с жертвой? С кем? С Эмили? Нет, с тем субъектом, которого ты угробил. Девчонка цела и невредима. Рад слышать. А как насчет Лича? Ты про того жлоба-мутанта? Твой приятель в него пальнул. Ничего серьезного, царапина. — А теперь, черт побери, отвечай на вопрос. Ты знал парня, которого скинул с крыши? — Никого я не скидывал, ни с какой крыши. Мы играли в рокеров, разгоняли мотоциклы и сшибались лбами. Ну и техника подвела. У него заклинило переднее колесо. Впрочем, остальное тебе известно. — Мерфи, хватит мне лапшу на уши вешать. Ты, кажется, забыл, что я полицейский. Усталый, злой, задолбанный всякими умниками вроде тебя. Если не завяжешь мозги мне пудрить, я тебя суну в камеру к алкашам. А к этому разговору вернемся завтра. О, черт, а ведь он здорово вышел из себя. Оно и понятно. Утро в самом разгаре, и манекены в углах кабинета ему, похоже, не помощники. Чтобы разрядить обстановку, я рассказал Маку, что и как в действительности было на крыше. Он просмотрел стопку бумаг, затем махнул рукой в сторону двери. — Ладно, убирайся отсюда. Сходятся твои показания. Я встал со стула. — Сходятся? С чем? Мак поднял на меня утомленный взор. — У нас есть свидетель. Ты чист. Вот и катись отсюда. «Эй, Робинсон!» Отворилась дверь, и молодой полицейский, сберегший мне по меньшей мере 7 минут жизни, просунул голову в кабинет. «Да, сэр?» «Выпроводи мистера Мерфи из моего кабинета. Он может идти». Молодой полицейский кивнул. «И заодно найди миссис Мэтсон и скажи, что она тоже свободна». Я двинулся вслед за офицером Робинсоном. — Да, Мерфи, кстати, несколько дней будь под рукой. Может, у нас еще вопрос появится. — С какой стати я должен срываться? — Мак, ведь тут каждый день праздник. Он махнул рукой, чтобы я проваливал. Я задержался у автопоилки и потратил 2 с полтиной на чашку горячей верблюжьей слюны. Когда шел через приемную, увидел офицера Робинсона. Тот разговаривал с невероятно привлекательной женщиной. Козырнув, молодой полицейский отошел, а она взяла свое пальто и сумочку. Если верить Маку, эта женщина и есть моя спасительница. Значит, это судьба. Я направился к ней. Судьба обладала запахом приятным и пряным. Я снял шляпу. Доброе утро. Здравствуйте. Но моя будущая партнерша по вечному блаженству не подозревала об ауре предопределенности, которая окружала нас, а, может быть, просто сочла ее недостойной своего внимания. Грациозно перекинув пальто через руку, она собиралась удалиться и унести в сумочке мое сердце. Надеюсь, вы не сочтете меня невежливым. По мне скользнул ясный взор. Не сочту. Прошу прощения. Она двинулась к автоматическим дверям. Я бросился на перерез и у самого выхода заступил ей дорогу. — Пожалуйста, выслушайте меня. Я Текс Мерфи, и я знаю, что вы мне оказали большую услугу. Не люблю оставаться в долгу. — Спасибо, но мне это неинтересно. — Да она настоящая ледышка. А я источал шарм буквально из каждой поры. Ничего, ледышка, я тебя растоплю. Дай только срок. А вы сегодня собираетесь ужинать? Да, собираюсь, только не с вами. Ай, какой болезненный удар по самолюбию. Генерал Горман трубит сигнал к отступлению. Я шагнул в сторону. Плавной походкой красавица миновала дверной проем, спустилась по ступенькам и ушла из моей жизни в ангар для спидеров. Завтракали сон. Голод — вечный попутчик и зануда, каких поискать. Но сейчас он не на того напал. Я вернулся на такси к Риццу, поднялся в офис и покемарил. Недолго, однако с большой пользой. Когда проснулся, день был в разгаре, и голод куда-то запропастился. Вот и отлично. На пустой желудок мне всегда лучше думается. Сварив яванского кофе и выкурив припасенную на завтрак кубинскую сигару, я сел за стол и воспроизвел в памяти список срочных дел. Надо установить личность человека, с которым я повстречался нынче ночью. Назовем его пока условно Боб. Анонимный звонок в сумерки и фотографии Сандры Коллинз наводят на мысль, что Боб не просто извращенец со съехавшей крышей. Он обыскивал квартиру Эмили. А это означает, что он интересуется не только серийными убийствами. А как насчет таинственного спидера-аватара? Нет, Боб определенно участвовал в чем-то большем, в чем-то очень и очень крупном. Еще надо заглянуть в Фуксию Фламинго. Я слишком мало знаю о Мелле, и, похоже, только один человек способен мне в этом деле помочь — Эмили. Интересно, что за штуковину Боб вынес ночью из ее квартиры? Но тром чую, это важная вещь. Может быть, Эмили прольет свет? Вот только в какой она форме после ночных приключений? Загудел автоответчик. Я глотнул кофе, наклонился к аппарату и взглянул на дисплей. 5 звонков. Я нажал кнопку воспроизведения и вновь опустился в кресло. Первый заговорила Челси. «Привет, Текс, Челси. Хотел справиться. Как живешь?» «Пока». Второй записаться не пожелал. Третьим звонил Фицпатрик. «Здравствуйте, мистер Мерфи. Будьте добры, свяжитесь со мной, когда вам будет удобно». И снова Челси. «Привет, Текс. Хотела только проверить. Может, ты уже вернулся? Звякни, когда будешь дома». Последнее сообщение оставил Лукас Пернелл. «Для тебя кое-что есть. Позвони мне в ассоциацию журналистов». Я нажал кнопку сброса и допил кофе. Еще 3 пункта в повестке дня. Что ж, распределим их по степени важности. Сначала клиенты, потом любимые женщины и только на 3-м месте информаторы. Поставив кофеварку на огонь, я достал визитную карточку Фицпатрика и набрал его номер. «Алло?» На экране появилось лицо с ясными глазами и просвечивающей кожей. «Мистер Фицпатрик, я только что узнал ваше пожелание. Наверное, интересуетесь, как идет расследование?» «Если только это вас не затруднит. Мне бы очень не хотелось доставлять вам хлопоты». «Ну что, не беспокойтесь. Клиента надо держать в курсе. Это золотое правило частного сыска». «Прекрасно. В таком случае поведайте, какие у вас успехи». «С удовольствием». Мне удалось найти девушку, с которой недавно встречался Меллой. Я хочу с ней повидаться и очень рассчитываю на ее содействие. Великолепно. Что-нибудь еще? Я сделал паузу, чтобы глотнуть кофе. Есть несколько ниточек, но пока не проверю их, не возьмусь судить, насколько они ценные. Что ж, больше не смею отнимать у вас время. Не сочтите за назойливость, но мне бы хотелось, чтобы вы и впредь держали меня в курсе. Буду рад. Спасибо, мистер Мерфи. До свидания. Экран потемнел, Явное беспокойство Фицпатрика уравновешивалось только его монументальной вежливостью, и хотя он даже словом не обмолвился о сроке, его тон наводил на мысль, что таковой существует. Но если верить инстинкту частного сыщика, Фицпатрик мне выложил далеко не все. Показал кое-какие фрагменты, но отнюдь не картину в целом. Челси дома не было, а может, она просто не подходила к видеофону. Я оставил весточку. Душевную, но короткую. Романтичную, но уклончивую. Челси мне очень нравилась. Черт возьми, не исключено, что я даже был в нее влюблен. Увы, в те дни навалилось столько хлопот, не до самокопания. Да чего... Проще бы мне жилось, если бы всякий раз, когда я к ней подкатывался, Челси меня отшивала. Будь он проклят, новый виток развития нашего романа. Хоть в петлю лезь. Может, ей и впрямь не мешает перебраться в Феникс? Взять, если можно так выразиться, испытательный срок? Разобраться, что ей нужно от жизни? Ну, мне бы это тоже не повредило. И вдобавок я никак не мог выбросить из головы ту с ног сшибательную красотку из управления полиции, хотя она, судя по всему, вовсе не сочла меня с ног сшибательным красавцем. Ладно, еще успею о ней помечтать. А сейчас за работу. Я нашел карточку Пернелла и набрал его номер, два гудка, и на экране возникает мужественная физиономия журналиста. «Только что прослушал твою запись, ну?» «Большие дела, Мерфи. Время есть?» Я глянул на часы. Было еще очень рано. — Конечно. Где встречаемся? — Попозже сообщу, — прорычал он. — Ненавижу эти чертовы видеофоны. Подключиться — расплюнуть. — Ладно, только поспеши. У меня на сегодня полный ангажемент. — Нет проблем. Чтобы выполнить рекомендованную армейской службой здравоохранения норму суточного потребления кофеина, я опорожнил третью чашку кофе, сна больше не было ни в одном глазу, я рвался в бой. Загудел факс и рыгнул бумагой. Клуб «Ливерпуль» через 15 минут. «Ливерпуль» — алмаз, затерявшийся в куче городского навоза. Не столько бар, сколько общественный клуб, но вряд ли его стоит за это упрекать. Там солидные дубовые бильярдные столы, дартборды из кабаньей щетины, а потолки обиты белой жестью. Уютный кабачок. Если у нас с Пернеллом продлятся дружеские взаимоотношения, я скоро буду знать наперечет все злачные местечки в Сан-Франциско. Признаться, эта мысль не ввергла меня в уныние. Пернелл забился в темный уголок, по всей видимости, к яркому свету он питал органическое отвращение. Впрочем, многие из моих деловых партнеров страдали фотофобией. На столике уже томились в ожидании две порции бурбона. Пожалуй, рановато для крепких напитков, но я решил возместить ими пропущенный ленч. — Что у тебя? — Помнишь, — тихо произнес журналист. Я тебе рассказывал про Кэтлера. Я, естественно, не мог ответить с полным ртом бурбона, поэтому кивнул. В Неваде у меня информатор. Он там нашел полицейского. Тот знает достаточно, чтобы быть полезным. И этот коп согласился поделиться сведениями, да еще какими. Невероятно. Подумать только, продажный полицейский. Да где? В Неваде. Ну, понятное дело, пришлось раскошелиться, но он не подвел. Теперь у меня в банковском сейфе лежат его воспоминания. Я б тебе дал почитать, но мне еще жизнь не надоела. Если меня застукают с этой бумажкой, к ближайшим выходным я заверну ласты. Пернелл одним махом ополовинил стакан бурбона, у него дрожали руки, уж не знаю, от страха или возбуждения. Может, и от того, и от другого. Наш коп участвовал в аресте Кэтлера, а еще сидел на первом допросе перед тем, как нарисовались Феды. Кэтлер во всем признался. Местные ребята запротоколировали чистосердечку, Кэтлер ее подмахнул, но проблема в том, что после вмешательства Федов признание исчезло, и больше его никто никогда не видел. Я пытался разложить эти новости по полочкам. Итак, Феды знали, что Кетлер виновен, но не хотели, чтобы это стало достоянием гласности. Бессмыслица какая-то. Напрашивается вывод, что киллер «Черная стрела» вовсе не покойник, и что он благополучно вернулся к любимому хобби, на сей раз в районе залива. Я вкратце поведал Пернеллу о событиях минувшей ночи, надеясь, что его отклик позволит мне взглянуть на вещи по-новому, а то и подкинет свежую идейку или даже две. Журналист расправлялся со второй порцией Джека Дэниелса и слушал с живым интересом. Когда я закончил, он откинулся на спинку стула и уставился в потолок. «Можно еще сигаретку стрельнуть?» Я угостил его сигаретой и дал прикурить. Пернелл коптил с таким видом, будто только что занимался сексом с Мерлин Монро или с Джейн Мэсфилд, или даже разом с обеими. «Знаешь ли ты, кто летает на аватарах?» «Вояки». Он выпустил длинную струю дыма и вернулся в ряды сексуально озабоченных. «Ну-ка, расскажи еще раз, что этот Боб делал в квартире у девчонки?» «Я уже говорил, он вышел из ее спальни с каким-то ящичком под мышкой. Потом затаился у двери и стал ждать. А этот ящичек не смахивал на шкатулку для драгоценностей или что-нибудь в этом роде?» «Не смахивал. Обычная металлическая коробка. В таких обычно кулинарные рецепты держат». «А у девчонки дома есть что-нибудь ценное?» Я напряг память. «Возможно, кажется, я там заметил несколько побрякушек. Да при желании кое-что можно было бы слямзить». Пернелл наклонился ко мне, и стало слышно, как стрекочут винтики в его голове. «Итак, подводим черту. В квартире малютки злоумышленник оказался не с целью убийства. И даже не с целью ограбления. Он всего-навсего искал ту штуковину». «Логично», — решил я. «И тут же возникло «но». Слушай, а коли так, почему он просто не убрался? Он же нашел, что искал. Зачем ему понадобилось Эмили подстерегать?» Журналист покумекал и пожал плечами. «Она знала про ящичек. Может, парень хотел ее замочить, чтобы никто другой не узнал?» Выводы напрашивались серьезные. Если источник Пернелла заслуживает доверия, и Кетлер действительно был серийным убийцей, то, значит, некие злоумышленники играют в маньяков, дабы замаскировать убийства, которые они совершают в ходе своей деятельности. И вполне возможно, что эти злоумышленники принадлежат к одной из ветвей власти. А я всего-навсего муха под их мухобойкой. Я огляделся по сторонам. Я уже знал, что за мной следят чужие глаза, и вряд ли всего одна пара. Спасибо за бурбон. Мне еще с Эмили надо встретиться. Пернелл лихорадочно строчил карандашом в стенографическом блокноте. Кажется, он даже не услышал мои прощальные слова.